Роджер Железный. Хроники Амбера. Рука Оберона. Глава первая. Яркая вспышка в памяти моей, подобная этому странному солнцу. Ага, вот он. Раскинулся в солнечных лучах, хотя прежде я видел его только в темноте, где он светился лишь собственным светом. Путь. Великий путь Амбера. Огненный лабиринт на полукруглой площадке, расположенной то ли ниже, то ли выше загадочного моря неба. И я понял. Скорее всего, благодаря той нерасторжимой связи, что существовала между мной и путем, что он подлинный. То есть путь в Амбере всего лишь его тень, хотя и самая первая. А значит? Значит, и Амбер, и Ребма, и Тирнанок никогда и не могли быть перенесены куда-либо вне пределов нашего мира, и место, которого мы достигли, являлось, согласно закону первородства, подлинным янтарным королевством. Я повернулся к улыбающемуся Ганилону. Его борода и буйная шевелюра словно плавились в безжалостном свете солнца. «Откуда ты узнал?» — спросил я его. «Видишь ли, у меня хорошо развито чувство предвидения, Корвин, и я помню все твои рассказы об Амбере. Как тени самого королевства способны перемещаться по царству теней, подобно тем твоим врагам, с которыми ты не раз сражался. Я часто задавал себе вопрос, а не могло ли что-то из мира теней отбросить внутрь самого Амбера столь страшную тень, как черная дорога? И мне это показалось возможным, однако лишь под воздействием могучей, неведомой нам силы. Ганилон показал належавший перед нами огненный путь. Вот вроде этого. Продолжай, — сказал я. Выражение лица его переменилось, и он пожал плечами. Ну и в таком случае просто обязан был существовать некий более глубокий уровень реальности, чем уровень Амбера. Там, собственно, и творилось все зло. Твой хозяин-единорог привел нас, похоже, именно туда, куда надо, а вон то черное пятно посреди пути выглядит как результат совершенного злодеяния. Ты согласен со мной? Я кивнул. Я ошеломлен скорее твоей восприимчивостью, нежели тем логическим заключением, которое ты сделал, сказал я ему. Черт побери, вмешался Ирендом, стоявший справа от меня. Если честно, ощущение первозданности этого мира проняло меня до самых кишок. Как бы это поделикатнее выразиться, и я действительно верю, что основа, фундамент Амбера именно там, внизу, перед нами. Человеку со стороны порой виднее, чем тем, кто в этом мире существует непосредственно, задумчиво проговорил Ганилон. Рэндом глянул на меня и снова перевел взгляд на раскинувшийся перед нами путь. Как ты думаешь? «Путь будет еще меняться, если мы спустимся и рассмотрим получше?» — спросил он. «Это все равно единственный способ хоть что-то понять», — сказал я. «Тогда идем гуськом», — кивнул Рэндом. «Я впереди». «Хорошо». Рэндом повернул коня сперва направо, потом налево, потом снова направо, двигаясь резкими зигзагами, точно по бесконечным американским горкам. Ехали мы в том же порядке, что и в течение всего дня. Я за Рэндомом, а Ганилон последним. «Сейчас вроде бы вполне надежно», — крикнул, оборачиваясь Рэндом. «Да вроде бы», — откликнулся я. «Там внизу среди скал какой-то просвет». Я наклонился вперед. На одном уровне с овальной площадкой и чуть сзади и правее нас виднелся вход в пещеру. Ее совершенно невозможно было заметить с того выступа наверху, откуда мы любовались огненным путем. «Мы должны пройти весьма близко от нее», — сказал я. «И как можно быстрее, осторожнее и тише», — добавил Рэндом, обнажая клинок. Я вытащил из ножен Грейс Ван Дир. Ганелон у меня за спиной тоже приготовил оружие. Мы не стали сразу выезжать на открытое пространство, а еще раз свернули влево. Мы проехали в 10-15 футах от входа в пещеру, однако я уловил доносившийся оттуда неприятный запах, определить который не смог. Лошади, похоже, разобрались в ситуации лучше меня, а может быть, просто были пессимистами от рождения, потому что прижали уши, раздули ноздри и стали тревожно ржать, всхрапывать и упираться, не желая слушаться поводьев. Впрочем, они мгновенно успокоились. Стоило нам в очередной раз свернуть в сторону, противоположную пещере. И были спокойны до тех пор, пока мы не достигли конца спуска и не начали движение в направлении разрушенного пути. Однако к нему лошади просто наотрез отказались приближаться. Рэндом спешился. Затем подошел к краю светящегося волшебного узора, постоял, помолчал, глядя на него, и, наконец, проговорил, не оборачиваясь. «Похоже, в данном случае путь разрушен умышленно». «Похоже, что так», — откликнулся я. «Так же очевидно, что и нас завели сюда с определенной целью, и я того же мнения. Не требуется слишком богатого воображения. Мы здесь для того, чтобы выяснить, каким образом был разрушен путь и как можно его исправить. Возможно. И ты уже успел поставить диагноз? Пока нет». Рэндом двинулся по периметру площадки, на которой светился путь. Дальше вправо, туда, откуда доносился тот самый запах. Я снова сунул меч в ножны и приготовился спрыгнуть на землю, но Ганелон подъехал ближе и сжал мое плечо. «Я вполне могу и сам», — начал было я, однако он беспокоился не обо мне. «Корвин, там примерно на середине пути что-то явно не в порядке. И эта штука выглядит так, будто не имеет ни малейшего отношения». «Где? Какая штука?» Он показал, и я внимательно присмотрелся. «Да, там действительно виднелся какой-то совершенно посторонний предмет. Палка, камень, скомканная бумага. С такого расстояния определить было невозможно». «Теперь вижу», — сказал я. Мы оба спешились и пошли к Рэндому, который к тому времени уже сидел на корточках у самого края и изучал потемневший сектор площадки. Ганелон заметил там какую-то штуковину. «Примерно на середине», — сказал я. Рэндом кивнул. «Я тоже ее заметил и как раз пытался определить, как бы мне получше к ней подобраться. Меня вовсе не привлекает прогулка по нарушенному пути. С другой стороны и через почерневший участок идти опасно. Ты-то что на сей предмет думаешь?» «Во-первых, даже если путь и нарушен, чтобы пройти по нему, всегда требуется некоторое время», — сказал я. «Особенно если сопротивление там примерно такое же, как и в Амбере. Во-вторых, нас всегда учили, что сбиться с пути значит погибнуть, а это пятно вполне может заставить сойти с пути даже меня. А если пойти прямиком через потемневший сектор, то...» «И здесь ты прав. Это может привлечь внимание наших врагов, так что ни один из вас никуда не пойдет», — вмешался Ганелон. «Это сделаю я». И он, не ожидая ответа, с разбегу прыгнул на черный сектор, стремительно пролетел по нему до самого центра, довольно долго, как нам показалось, возился там, наконец, подобрал интересующий нас предмет, развернулся и устремился назад. Через несколько секунд он стоял перед нами. «Зачем же было так рисковать?» — произнес Рэндом с укором. Ганелон кивнул, признавая его правоту, однако возразил: «Но ведь вы оба до сих пор спорили бы, если б я не рискнул. он протянул нам подобранный предмет. Итак, что вы скажете теперь? Это был кинжал с надетой на острие игральной картой, испачканной кровью. Я взял у него и кинжал, и карту. «Похоже на карту из нашей фамильной колоды», — проговорил Рэндом. Я кивнул и снял карту со острия клинка, потом расправил смятые и порванные уголки. Человек, на которого я сейчас смотрел, был мне отчасти знаком, что само собой подразумевало, конечно, что отчасти он мне был и совершенно чужой. Светлые прямые волосы, чуть трясковатые черты лица, легкая улыбка на губах, не слишком крепкого сложения. Я покачал головой. «Я его не знаю. Дай-ка мне посмотреть». Рэндом взял у меня карту, глянул на нее и нахмурился. «Нет», — сказал он, помолчав, — «я, пожалуй, тоже его не знаю. Хотя почти уверен, что должен был бы знать, но нет». И тут лошади снова жалобно заржали, только гораздо более громко. Мы как-то позабыли чуть свернуть, чтобы выяснить причину их беспокойства. Но тут причина сама решила явиться перед нами. «О, черт!» — воскликнул Рэндом. Я был с ним вполне согласен. Ганелон трубно прочистил глотку и выставил вперед свой клинок. «Кто-нибудь знает, что это такое?» — тихо спросил он. Сперва мне показалось, что чудовище, выползшее из пещеры, больше всего похоже на змея или дракона. Оно извивалось, и у него был длинный толстый хвост весьма угрожающего вида. Тварь передвигалась с помощью четырех мощных и широких лап, довольно коротких, однако снабженных длиннющими острыми когтями. Узкая голова чудовища заканчивалась клювом, и тварь покачивала ею из стороны в сторону, медленно приближаясь к нам и показывая то один свой бледно-голубой глаз, то другой. Большие кожистые багряного оттенка крылья были сложены вдоль спины. Ни шерсти, ни перьев мы не заметили. Однако на груди, на плечах, вдоль хребта и хвоста чудовище было покрыто пластинами чешуи. От острого, как штык клюва, до кончика извивающегося хвоста в нем было немногим более 3 метров. Двигаясь, оно издавало слабый звон, и я заметил, как на шее у него вспыхнуло что-то яркое. «Наиболее близким к этому чудовищу животным, — заговорил наконец Рэндом, — мне представляется геральдический зверь-грифон. Только этот почему-то плешивый и какой-то красный». «Да, птичка определенно не с нашего герба», — прибавил я, поднимая грейсвандир и покачивая его острием на уровне грифоновой башки. Грифон высунул красный раздвоенный язык, на несколько дюймов приподнял крылья и снова их опустил. Когда его голова наклонилась вправо, хвост двигался влево и наоборот. В итоге эти покачивания производили на зрителей почти гипнотический эффект. Грифон, казалось, куда больше интересовался лошадьми, чем нами, ибо направился прямехонько к коновязи, где наши кони дрожали и переступали ногами от волнения. Я мгновенно вклинился между ними, и тут грифон встал на дыбы. Взметнулись и широко распростерлись красноватые крылья, словно 2 старых паруса, вдруг надувшихся от порыва ветра. Он стоял на задних лапах, значительно возвышаясь над нами, и теперь казался по крайней мере 4 раза больше, чем прежде. Потом он взревел, словно вызывая врага на битву, и от этого рева у меня зазвенело в ушах. Продолжая реветь, грифон захлопал крыльями и взлетел, на мгновение чем-то напомнив большую неуклюжую птицу. Лошади сорвались с привязи и бросились в разные стороны. Теперь грифона нам было не достать. И тут я вдруг догадался, что означали тот перезвон и яркие блестки у него на шее. Он сидел на цепи. Длиннющая цепь тянулась из глубины зловонной пещеры. Ее точная длина мгновенно стала для нас вопросом далеко не только академического интереса. Я повернулся, когда грифон пролетал мимо, злобно шипя и хлопая крыльями, и увидел, что он буквально рухнул на землю невдалеке от нас. У него явно не хватило времени, чтобы набрать настоящую высоту, да и цепь мешала. Мой стар и дракон Ганилона отступали к дальнему концу овальной площадки, но конь Рэндома по кличке Яга прыгнул прямо на темный сектор и двинулся в сторону огненного пути. Грифон, опустившись на землю, повернулся было в сторону Яга, словно намереваясь погнаться за ним. Затем внимательно оглядел нас и застыл, как изваяние. На сей раз он был гораздо ближе к нам и склонил свою башку на бок, как бы демонстрируя правый глаз. Потом приоткрыл клюв и что-то тихо прокаркал. «А что, если нам первыми напасть на него?» — предложил Рэндом. «Нет, погоди-ка. Как-то он странно ведет себя». Заслышав мои слова, грифон низко опустил голову и свесил полураскрытые крылья до земли. Затем три раза поскреб землю клювом, снова поднял голову и аккуратно сложил крылья вдоль туловища. Хвост его разок шевельнулся, потом более энергично задвигался из стороны в сторону. Он снова открыл клюв и повторил свое птичье приветствие. И тут нас отвлекли. Яга уже миновал темный сектор и прошел по светящейся линии пути метров 5 или 6. Теперь силовые линии пронизывали его насквозь, и он был пришпилен ими к поверхности пути, точно муха к липучке. Конь громко заржал, когда искры пробежали по его телу, а грива встала дыбом. Небо у нас над головами мгновенно стало темнеть. Но это было отнюдь не обычное облако. Это было некое довольно плотное и абсолютно круглое образование, в середине красное и желтое по краям, которое вращалось по часовой стрелке. Звук, похожий на удар колокола, донесся из него до наших ушей, и за колокольным звоном сразу последовал невероятный рев. Яга все еще пытался вырваться из паутины силовых полей. Сперва ему удалось высвободить правую переднюю ногу, потом он снова запутался, зато высвободил левую. Все это время он громко и дико ржал. Снопы искр взвивались ему до плеч, и он стряхивал их с себя, словно капли дождя, а все его тело приобрело маслянистый оттенок и начало слабо светиться. Рев стал еще оглушительней, а в центре той красной штуковины, что повисла над нами, начали плясать маленькие молнии. И тут мое внимание привлек какой-то шуршащий звук. Я глянул себе под ноги и увидел, что грифон подполз совсем близко и как бы отгородил нас своим телом от странного красного облака. Он весь скрючился, словно горгулья, отвернулся от нас и внимательно следил за развитием событий. Яга как раз удалось высвободить обе передние ноги и даже встать на дыбы. Теперь конь казался каким-то нематериальным волшебным существом из-за светящейся кожи, снопами рассыпавшихся искр и некоторой расплывчатости силуэта. Наверное, он яростно ржал, однако мы не слышали ни его ржания, ни каких-либо других звуков. Все заглушал неумолчный рев, доносившийся сверху. Из ревущего круглого облака вниз спустилось нечто вроде воронки, яркой, светящейся, тоже воющей и вращающейся с невероятной скоростью. Воронка вытянулась, коснулась своим тонким концом вставшей на дыбы лошади, на какое-то мгновение необычайно расширилась, и жеребец исчез. На несколько секунд воронка замерла, похожая на отлично сбалансированный детский волчок. Потом вой стал стихать. Через несколько секунд ствол воронки сам собой медленно поднялся, почти втянулся внутрь. Теперь он был длиной не более человеческого тела и завис над путем. Все облако резко взмыло ввысь с той же быстротой, с какой опустилось. Вой прекратился. Крохотные молнии внутри красного круга начали затухать. Облако на глазах бледнело и вращалось гораздо медленнее. Вскоре оно стало не больше клочка темной тучки на горизонте, а потом исчезло совсем. От Яга не осталось и следа. «Только ни о чем меня не спрашивай», — успел сказать я, так как Рэндом уже повернулся ко мне. «Я тоже ничего не понимаю». Он кивнул и переключил свое внимание на нашего краснокрылого знакомца, который как раз начал погромыхивать своей цепью. «Ну а что с этим клоуном делать?» — спросил Рэндом, проводя пальцем по лезвию клинка. «Я уверен, что он определенно пытался нас защитить», — сказал я, делая шаг вперед. «Прикрой меня. Я хочу кое-что попробовать». «Ты уверен, что способен двигаться достаточно быстро?» — шепнул он. «С твоей дыркой в боку?» «Не беспокойся». И я продолжал тихонько подходить к грифону. Рэндом был прав насчет моего левого бока. Подживающая уже рана, нанесенная тем кинжалом, все еще побаливала и при каждом удобном случае как бы старалась мне помешать. Но я крепко сжимал Грейс Ван Дир в правой руке, и почему-то как раз сейчас мне особенно хотелось доверять собственным инстинктам. Раньше я часто и весьма успешно пользовался своей интуицией. Порой подобная игра со смертью представляется мне как нельзя более уместной. Рэндом сдвинулся чуть вперед и вправо. Я повернулся лицом к грифону и протянул ему свою левую руку, как если бы, например, здоровался с незнакомой собакой. Впрочем, довольно медленно протянул. Наш геральдический приятель уже давно встал, выпрямился и теперь как раз разворачивался мордой ко мне. Он довольно долго и внимательно изучал Ганелона, стоявшего поодаль, слева от меня. Потом уставился на мою протянутую руку. Потом снова низко-низко опустил голову и поскреб клювом землю, в точности как прежде, и очень тихо что-то прокаркал. Потом поднял голову, медленно вытянул ее по направлению ко мне, подтащил поближе свой огромный хвост, чтобы было удобнее, и коснулся клювом моих пальцев. Затем повторил все представление сначала. Тогда я осторожно положил руку ему на голову. Виление хвостом усилилось, но голова оставалась неподвижной. Я нежно почесал ему шею, и грифон стал медленно подставлять ее под мои пальцы. Ему явно было это очень приятно. Я убрал руку и отступил на шаг назад. «По-моему, мы с ним друзья», — тихонько проговорил я. «Теперь ты, Рэндом». «Ты что, смеешься?» «Нет, я совершенно уверен. Это безопасно. Попробуй». «А что, если ты ошибаешься?» «Тогда я перед тобой извинюсь». «Ничего себе!» Рэндом подошел к грифону и протянул к нему руку. Тот по-прежнему вел себя исключительно дружелюбно. «Ну хорошо», — сказал Рэндом примерно минуту спустя, все еще почесывая грифону шею. «И что мы этим доказали?» «То, что это всего лишь сторожевой пес». «И что же он стережет?» «Ну, разумеется, путь». «В таком случае я утверждаю», — заявил Рэндом, отступая назад, «что работа этого сторожа оставляет желать лучшего». Он указал на темный сектор. «Что, собственно, объяснимо, если он также дружелюбен ко всем тем, кто не ест ни овса, ни лошадей?» «А, по-моему, в этом отношении он как раз весьма разборчив. Возможно также, что его посадили здесь уже после того, как путь был разрушен, на случай возобновления подобных злостных попыток». «И кто же его здесь посадил?» Это я и сам хотел бы узнать. Кто-то из наших сторонников, видимо. Что ж, попробуй собрать дополнительные доказательства своей теории. Теперь вели Ганилону погладить эту собачку. Ганилон не двинулся с места. А может, у членов вашего семейства какой-нибудь запах особый, сказал он в конце концов. И грифон по нему отличает уроженцев Амбера. Нет уж, спасибо. Тут я пас. Ладно, это не так уж и важно. Ну, а что ты вообще можешь сказать обо всем случившемся? Из двух группировок, борющихся за право сидеть на троне Амбера, сказал Ганилон, сильнее та, которую представляют Брент, Фиона и Блейз. У них, как ты сам говорил, гораздо больше знаний и возможностей воздействовать на те силы, что вьются вокруг королевства. Брент ничего толком не рассказал тебе, разве что ты сам умудрился видеть кое-какие происшествия, к которым он мог иметь отношение. Однако, согласно моему предположению, нанесенный пути ущерб наглядно демонстрирует те средства, благодаря которым союзники этой группировки завоевали доступ в Амбер. Благодаря действиям одного или нескольких из этих союзников и возникла, например, черная дорога. Если сторожевой пес, посаженный здесь, реагирует на запах членов вашей семьи или еще на какую-нибудь подобную информацию, заложенную во всех вас, то это значит, что он преспокойно мог сидеть здесь и не чувствовать ни малейшей потребности вмешиваться, пока творилось зло. «Возможно, ты прав», — заметил Рэндом. «А что ты думаешь насчет способа, которым они воспользовались?» «Если хочешь», — сказал Ганилон, — «я вам это продемонстрирую, но только мне кое-что для этого нужно. А что именно?» «Идите сюда», — пригласил он, направляясь к краю площадки, на которой горел огненный путь. Я последовал за ним. Рэндом тоже. Грифон осторожно крался со мной рядом. Ганилон повернулся и протянул руку. «Корвин, можно тебя побеспокоить? Передай мне, пожалуйста, тот кинжал, что я подобрал там». «Пожалуйста», — произнес я, вытаскивая кинжал из-за пояса и протягивая ему. «Ты так и не сказал, что для этого нужно?» — снова спросил требовательным тоном Рэндом. «Кровь принца Амбера», — ответил Ганилон. «Не уверен, что эта идея мне по вкусу», — покачал головой Рэндом. «Тебе придется лишь уколоть палец этим кинжалом», — сказал Ганилон, протягивая ему клинок, «чтобы капля твоей крови упала на линию пути». «И что случится тогда?» «Давай попробуем и увидим». Рэндом посмотрел на меня. «А ты что скажешь?» «Давай-давай. По крайней мере, что-то выясним. Это действительно интересно». Он кивнул, взял из рук Ганилона кинжал и отцарапал им кончик своего левого мизинца. Потом выдавил капельку крови, держа палец точно над светящейся линией пути. Красная капля чуть увеличилась, задрожала и упала вниз. И тут же там, где она коснулась пути, взвился столб дыма и послышался негромкий треск. «Черт меня побери!» — воскликнул явно восхищенный Рэндом. Крошечное пятно на поверхности пути уже достигло размеров серебряного доллара. «Ну вот вам, пожалуйста», — сказал Ганилон. «Именно так это и было сделано». Пятнышко действительно выглядело в точности так же, как и огромное пятно в центре пути, справа от нас. Грифон, вытянув шею, издал короткий пронзительный вопль и быстро отпрянул, испуганно вертя головой и глядя на каждого из нас по очереди. «Спокойно, приятель, спокойно», — пробормотал я, снова почесывая ему шею. «Но что могло вызвать появление такого большого?» Начал было Рэндом и понимающе закивал головой. «Действительно, следов нет», — заметил Ганилон. «Однако я не вижу никаких следов и на том месте, где только что был уничтожен твой Яга». «Значит, кровь Амбера», — задумчиво проговорил Рэндом. «Дорогой Ганелон, ты сегодня прямо-таки переполнен различными догадками и предвидениями, а?» «Спроси Корвина, пусть расскажет тебе о Лорен, о той стране, где я так долго прожил», — сказал Ганелон, «и о том месте, где начинается черный круг. Я весьма чувствителен к воздействию этих сил, хотя знаю их скорее на расстоянии. Но их природа становилась мне все яснее с каждым вашим новым рассказом. Да, сейчас я научился даже кое-что интуитивно предугадывать в действиях этих сил, ибо теперь мне известно гораздо больше. Спроси Корвина, высоко ли он оценивает своего генерала, его ум и способность предугадывать события?» «Корвин», — сказал Рэндом, — «дай-ка мне ту проколотую карту». Я вытащил ее из кармана и разгладил. Сейчас кровавые пятна на карте выглядели еще более зловещими. И еще одно поразило меня. Я не мог поверить, что это работа Дворкина, мудреца-мага, мастера линии и наставника детей Оберона, но только сейчас мне пришло в голову, что кто-то другой оказался способен сделать нечто подобное. И хотя общий стиль казался в какой-то степени знакомым, это была не его работа, не Дворкина. Но где же я раньше видел столь уверенную линию, не такую непринужденную, правда, как у старого мастера? На этом рисунке каждый штрих был как бы тщательнейшим образом продуман еще до того, как перо коснулось бумаги. И еще кое-что было здесь не так. Некое нарочитое подчеркивание отдельных черт, как если бы художник работал под воздействием собственных старых воспоминаний или чужих описаний, а не видя перед собой живой объект. «Карту, пожалуйста, Корвин», — напомнил мне Рэндом. Именно то, как он это сказал, и заставило меня колебаться. Я почувствовал, что он примерно на шаг впереди меня в опознании чего-то очень важного, и это ощущение мне совсем не понравилось. «Не забывай, я только что по твоей просьбе чесал этого старого урода, а потом пожертвовал во имя общего дела собственной кровью, так что...» «Давай-ка сюда карту». Я отдал ему карту, и мое беспокойство усилилось, когда он, зажав ее в руке, сдвинул брови. Я почему-то вдруг почувствовал себя исключительно глупым. Неужели одна ночь в Терноногхе способна так замедлить деятельность мозга? Почему? Вдруг из уст Рэндома посыпались проклятия. Он богохульствовал так изощренно, что превзошел все, что мне когда-либо доводилось слышать за долгую жизнь воина. Потом я спросил, в чем все-таки дело, я что-то не понимаю. «Кровь Амбера», — сказал он наконец. «Кто бы ее ни пролил, шел по пути первым, понимаешь? Потом они тоже стояли там, в центре, установив с ним контакт с помощью этой карты. И когда контакт был установлен, они нанесли ему предательский удар в спину. Это его кровь пролилась на линию пути, нанеся ей такой ущерб». Рэндом умолк, глубоко вдыхая воздух и словно не в силах надышаться. «Это напоминает какой-то ритуал», — сказал я. «К черту ритуалы!» — заорал он. «К черту всех их! Один из них уж точно умрет, Корвин, и это я убью его или ее!» «Я все еще не...» «Ах, глупец!» — воскликнул он. «Как же я сразу-то не разглядел! Посмотри, посмотри внимательней!» Рэндом сунул проткнутую кинжалом карту мне под нос, и я тупо уставился на нее. Я все еще ничего не понимал. «А теперь посмотри на меня!» — крикнул он. «Меня-то ты видишь?» Его я видел и снова посмотрел на карту. И понял, наконец, что он имел в виду. Я всегда был для него всего лишь неведомым шепотом жизни в темноте. Но для своих грязных целей они использовали именно меня, моего сына, — сказал он. Это, конечно, его карта. Карта Мартина.